6 апреля учрежден Бразильский оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. Комитет решил по случаю Дня Солнца организовать разные культурно-политические мероприятия, в том числе торжественный митинг, кинопросмотр, выставку книг и фото, посвященные славной революционной жизни и бессмертным заслугам Ким Ир Сена.